Дом Йорла. Йорл юный правил людьми Йотеода. Его страна располагалась у истоков Андуина, между самыми дальними отрогами мглистых гор и северными окраинами Сумеречья. Йотеоды заселили эти области во дни короля Эарнила II, придя из долины Андуина между Керроком и Абалонью. По происхождению были они сродни бьорнингам и людям из западных лесов. Род Йорла восходил к королю Ровиньона, правившему еще до нашествия кочевников землями из Сумеречья. Таким образом, йотеоды не без основания считали себя состоящими в родстве с королями Гондора, потомками Эльдакара. Они любили вольные степи, ценили коней, но в среднем течении Андуина стало слишком тесно, да и тень Дол Гулдура постепенно наползала на эти земли, поэтому, прослышав о свержении короля-чародея, отправились всадники в поисках свободных земель на север и быстро изгнали оттуда оставшихся ангмарцев. Во дни Леода, отца Йорла, это был многочисленный народ, но многие из них тосковали по родине. В 2510 году третьей эпохи орды дикарей с северо-востока прокатились через Ровиньон и бурые земли, а потом переправились на плотах через Андуин. Почти одновременно, едва ли случайно, в Гондор вторглись горные орки. До войны с гномами они представляли реальную военную угрозу. Когда был захвачен Кален-Ардон, правитель Гондора послал на север за помощью, но к этому времени людей в долине реки оставалось немного. Их небольшие поселения мало общались друг с другом, и помощь от них не пришла. Как только до Йорла дошли вести о бедах Гондора, он немедля выступил во главе большого отряда всадников. Йорл успел к битве на полях Келебранта, зеленой страны между Серебренью и Светлимой. Там северная армия Гондора, только что выдержавшая тяжелое сражение в степях, оторвавшаяся от южных войск, попала под удар превосходящих сил орков. Казалось, гондорцам уже не сдержать натиск. Но именно в этот момент всадники обрушились на тылы противника неожиданно и сокрушительным ударом опрокинули их. Орки бежали за Светлиму и никак не могли остановиться, преследуемые воинами Йорла по всему Кален-Ардону. К этому времени, совсем обезлюдевшему сначала от моровой напасти, а потом от набегов вастаков. Кирион в благодарность за помощь отдал Кален-Ардон Йорлу. Всадники доставили с севера жен с детьми и начали обживаться на новых землях. Гондорцы назвали страну Рохан, а ее жителей — Рохирримы, повелители коней. Так Йорл стал первым королем Рохана, свободной страны, живущей по собственным законам, но в вечном союзе с Гондором. Имена многих отважных воинов, многих прекрасных женщин звучат в песнях Рохана. В памяти йорлингов навсегда остался Фрумгар, который привел народ в Йотеод. Сын его Фрам, убивший великого дракона Ската, Веред Митрин. Драконьи сокровища, добытые Фрамом, стали причиной длительной распри с гномами, когда-то ограбленными Скатом и теперь требовавшими своей доли. Фрам не дал им ни полушки, отослав вместо этого ожерелье из драконьих зубов со словами: «Нет в ваших сокровищницах таких камней и не будет, ибо нелегко они достаются». Поговаривали, что злопамятные гномы убили Фрама. Во всяком случае, особой дружбы между Йотеодом и гномами ни в какие времена не было. К Как уже говорилось, отца Йорла звали Леод. Он укрощал диких коней и однажды поймал белого жеребенка, быстро выросшего в прекрасного гордого коня. Конь не смирился с неволей и никого не подпускал к себе. Когда Леод все-таки оседлал строптивца, конь унес его прочь, долго скакал по степи и в конце концов сбросил так, что Леод разбил голову о камни и умер. В ту пору Леоду исполнилось 42 года, а сыну не было еще и 16. Йорл решил отомстить за отца. Долго охотился он за конем и, наконец, выследил. Те, кто был с Йорлом, ждали, что, подкравшись на расстоянии выстрела, он убьет коня. Но вместо этого Йорл встал во весь рост и громко окликнул животное. «Подойди сюда, проклятье людей! Подойди! Я дам тебе новое имя!» К общему удивлению, конь, увидев Йорла, подошел и остановился перед ним. «Я нарекаю тебя Фелароф», — сказал ему Йорл. «Ты любил свободу, я не виню тебя за это, но требую виру за отца. Отныне твоя свобода принадлежит мне, и так будет, пока ты не испустишь последний вздох». Йорл сел на коня, и Фелароф смирился. Йорл так и приехал на нем домой без узды и поводьев, и с тех пор уже никогда не пользовался ими. Конь понимал человеческую речь, но подчинялся только Йорлу. Именно Фелароф нес Йорла к полю Келебранта. Долог был век этого удивительного коня, он почти сравнялся с человечьим. Его потомки звались Меарас и служили только королям Рохана и их сыновьям. Люди говорили, что Бема, так звали Рохиримы, Ороме охотника, привел предков Меарас с запада, из-за моря. Среди преданий о королях Рохана чаще всего звучит имя Хельма Молоторукова. Это был суровый правитель, наделенный необычайной силой. В то время в Рохане жил человек по имени Фрека. Род свой вел он якобы от короля Фревайна, хотя обличьем и особенно темным цветом волос был он вылитый дунгарец. Богат был Фрека и владел обширными землями по обе стороны Адорна. Адорн впадает в Изен, западнее Белых гор, примечание автора. У его истоков он выстроил свой замок и жил, мало считаясь с королем. Хельм не доверял ему, но звал на свои советы, и тот приходил или не приходил. Вот как-то раз Фрека явился на один из таких советов с большим отрядом и стал просить руки дочери Хельма для своего сына Вулфа. Но Хельм только сказал в ответ: «Ты сильно вырос с тех пор, как мы виделись в последний раз, но все больше в толщину». Все расхохотались. Фрека и в самом деле был широк в поясе. Ах, как взвился дунгарский потомок Фревайна! Он просто клокотал от ярости и в запале бросил королю. Старые короли, отказываясь от предложенного посоха, могут однажды оказаться на коленях, на что Хельм спокойно ответил: «Садись и жди. Женитьба твоего сына — пустяшное дело. Мы разберемся с этим позже, а сейчас у короля и его совета есть дела поважнее». Как только совет закончился, Хельм встал, положил свои огромные ручищи Фреке на плечи, повернул его и, слегка подталкивая, сказал: «Король не дозволяет свар в своем доме. Пойдем-ка на волю, там попросторнее». Так, непрерывно подталкивая, он вывел Фреку из Эдораса в луга. Людям Фреки, последовавшим было за ними, король бросил через плечо: «Идите отсюда, мы собираемся поговорить наедине о личных вещах, а вы поговорите пока, если есть охота, с моими воинами». Они огляделись. Вокруг стояли воины короля, и было их много. Людям Фреки пришлось подчиниться. «Ну, дунгарец», — произнес король, когда они отошли подальше, — «перед тобой только Хельм, один и безоружный. Ты уже много наговорил, теперь мой черед». «Глупость твоя, Фрека, росла вместе с твоим брюхом. Ты что-то там говорил о посохе. Если Хельму подсовывают кривой посох, он его просто ломает. Вот так». И он двинул Фреку кулаком с такой силой, что невежда замертво грянул оземь. Хельм объявил сына Фреки и его ближайших родичей врагами короля и изгнал из страны. 4 годами позже, 2758 год, на Рохан обрушились беды, а помощи от Гондора ждать не приходилось. Целый пиратский флот поднялся по реке, и все побережья охватил огонь войны. Именно в это время дунгары перешли Изен. Скоро стало известно, что ведет их Вулф, собравший в свое войско всех врагов Гондора из низовий Лефнуи и Изена. Рохирримы потерпели поражение в битве, Рохан был завоеван. Оставшиеся в живых бежали в горы. С большими потерями Хельм ушел от бродов Изена и укрылся в ущелье, оберегаемом мощными стенами Хорне, позднее оно стало известно как Хельмова падь. Вулф взял Эдорас, уселся на троне в золотых палатах и объявил себя королем. В бою перед воротами дворца пал Халет, сын Хельма. Вскоре началась долгая зима. Около 5 месяцев Рохан лежал, занесенный снегами, с ноября 2758 года по март 2759. И Рохирим и их враги одинаково жестоко страдали от холода и голода. В Хельмовой паде, когда положение осажденных стало особенно отчаянным, младший сын Хельма, Хама, вопреки приказу короля, ушел с отрядом в набег и затерялся в снежной пустыне. Хельма эта новая потеря, голод и безнадежность привели в состояние яростного исступления. Один вид короля приводил в ужас и своих, и врагов. Одетый в белое, в одиночку выходил он из крепости, пробирался, как снежный тролль, в лагерь врагов и убивал людей голыми руками. Тут же возникло поверье, что пока король безоружен, никакое оружие не способно причинить ему вред. Дунгары говорили, что он ест людей, если не находит другой пищи, и это предание помнилось долго. Перед каждой своей вылазкой Хельм трубил в огромный рог, да так, что начинало гудеть все ущелье, и скоро, заслышав грозные звуки, завоеватели, тоже доведенные до отчаяния холодом и голодом, в ужасе разбегались кто куда, даже не помышляя об отпоре страшному королю. Однажды ночью рог протрубил снова, но наутро Хельм не вернулся. Зато впервые за много дней вернулось солнце, и тогда глазам всех предстала прямая белая фигура на валу, защищавшем подходы к Хорне. Дунгары не осмелились приблизиться к ней. Это был Хельм, мертвый, окаменевший, но не сдавшийся. Люди же говорили, что и много лет спустя рог Хельма порой звучал в паде, а ярость короля бродила среди врагов. Недостатка в них Рохан не ощущал и впоследствии, убивая врагов незримым ужасом. Вскоре после этого кончилась зима. Тогда Фреалав, сын Хильды и сестры Хельма, нагрянул с отрядом отчаянно храбрецов из Дунхарга, убил Вулфа и занял Эдорас. Начали таять снега. Половодье превратило долину Энтовой купели в непроходимую топь. Вастаки, ослабевшие от голода и совсем павшие духом, были перебиты подошедшими, наконец, гондорцами. Еще до конца 2759 года Рохан освободился. Дунгар вышибли даже из Изенгарда, а Фреалаф стал королем. Останки Хельма перенесли из Хорне и погребли под девятым курганом. Белые цветы симбелина разрослись на нем так густо, что издали курган выглядит, словно покрытый снегами. Со смертью Фреалафа начинается новый ряд курганов. Не скоро оправились Рохирримы от последствий войны. К счастью, впереди их ждала мирная полоса, но только ко времени правления короля Фолквайна Рохан обрел прежнюю мощь. На коронации Фреалафа впервые появился Саруман с дарами и словословиями. Его приняли как дорогого гостя. Вскоре после этого, с позволения Берена, правителя Гондора, Саруман занял Изенгард. Берен же дал магу ключи от Ордханка. Со временем Саруман стал правителем, а до этого правил от имени Берена и носил звание стража башни. И Фреалаф, и Берен считали Изенгард надежным оплотом в хороших дружеских руках. Может, поначалу так оно и было, но Саруману на самом деле нужен был камень Ордханка и надежное пристанище, во всяком случае уже после Белого Совета, созванного в 2953 году, его отношение к Рохану сильно изменилось. Тогда-то и объявил он Изенгард своей собственностью и начал постепенно превращать крепость в подобие Барад-дура. Друзей и слуг он избирал только среди ненавистников Гондора, будь то люди или более злые твари. Короли Рохана. Первая ветвь. Даты рождения и смерти указаны по гондорскому летоисчислению третьей эпохи. Примечание автора. Первый король. 2485-2545 годы, Йорл Юный, свое прозвание получил из-за того, что занял престол в ранней молодости и до конца дней оставался румяным и золотоволосым. Йорл пал в битве с вастаками, и тогда был воздвигнут первый курган. Вместе с ним похоронен его конь Феларов. Второй. 2512-2570 Брего изгнал врагов из степей, и долгие годы Рохан жил в мире. В 2659 году Брего завершил строительство золотых палат. На Перу его сын Балдор объявил, что собирается пройти тропами мертвых. Ушел и не вернулся. На следующий год Брего умер от тоски. Третий король, 2544-2645 годы, Алдор Старый, второй сын Брего. Правление его продолжалось 75 лет, отсюда и прозвание. При Алдоре Рохирримы умножились и покорили остатки дунгаров восточнее Изена. Тогда же были заселены Харрог и другие горные ущелья. О следующих трех королях говорится мало. В их дни в Рохане царили мир и благоденствие. Четвертый, 2570-2659 годы, Фрей, старший сын Алдора, королем стал уже под старость. Пятый, 2594-2680, Фревайн. Шестой король, 2619-2699 годы, Голдвайн. Седьмой, 2644-2718 годы, Деор. В одни его правления возобновляются набеги дунгар. В 2710 году они захватили Изенгард и долго удерживали его. Восьмой король, 2668-2741 годы, Грам. Девятый. 2691-2759 годы. Хельм Молоторукий. В конце его правления вторжение Дунгар и долгая зима нанесли Рохану тяжелейший урон. Хельм и его сыновья Халет и Хама погибли. Правление принял Фриалав, сын сестры короля. Вторая ветвь. Десятый король. 2726-2798 годы. Фриалав. При нем Саруман занимает Изенгард. Рохан, ослабленный поражением в войне и долгой зимой, дружески относится к новому соседу. Одиннадцатый. 2752-2842 годы. Бритта заслужил от народа любовь и прозвание Леов за радушие и готовность помочь всякому нуждающемуся. Сражался с орками, очистил от них север Рохана. Казалось, что с этой напастью покончено навсегда, но время показало, что это не так. Двенадцатый король, 2780-2851, Валда, правил всего 9 лет, попал с отрядом в орочью засаду и погиб на дороге из Дунхарга. Тринадцатый. 2804-2864 годы, Фолка, прекрасный охотник, давший клятву не трогать диких зверей, пока в Рохане остается хоть один орк. Когда последняя орочья банда была уничтожена, король отправился на охоту за огромным кабаном из Хольта в Фириенские леса. Кабана он убил, но и сам погиб от ран, нанесенных клыками зверя. 14-й король, 2830-2903 годы, Фолквайн. При нем восстановлена мощь Рохана. Фолквайн освободил западные области между Адорном и Изеном, захваченные дунгарами. Получив известие о нападении харадримов на Гондор, Фолквайн отправил на помощь правителю большое войско. Вняв совету прорицателя, он доверил командование своим сыновьям, близнецам, Фолкреду и Фастреду. Родились в 2858 году, оба пали в Итилиенской битве 2885 года. Турин II Гондорский щедро вознаградил Фолквайна за помощь. 15-й, 2870-2953, Фенгель, третий сын Фолквайна. Память о нем скудна. Он был жаден до еды и золота, неуживчив своеначальниками и собственными детьми. Сын его, Тенгель, возмужав, покинул Рохан и долго жил в Гондоре, стяжав немалую славу на службе у Тургона. 16-й король. 2905-2980 годы. Тенгель в 2943 году взял в жены Морвен из Лос-Сарнаха в Гондоре. В то время ей еще не исполнилось 17 лет. Она родила Тенгелю двух дочерей и сына Теодена. После смерти Фенгеля Рохирримы призвали Тенгеля, и он с неохотой вернулся. Уже в Рохане у него родились еще две дочери. Последняя и самая красивая, Теодвин, родилась поздно, в 2963 году. Теоден нежно любил ее. Вскоре после возвращения Тенгеля Саруман объявил себя правителем Изенгарда и начал посягать на границы Рохана, поддерживая его врагов. 17-й король Рохана, 2948-3019 год, Теоден подпал под чары Сарумана, и тот едва не извел короля, но благодаря вмешательству Гэндальфа в последний год своей жизни Теоден воспрял, выиграл битву у Хорне и привел войска на Пеленорские поля. В величайшей битве эпохи король пал у ворот Мундбурга. Так Рохирримы называли Минас Тирит. Некоторое время он покоился в стране, где родился, среди усопших королей Гондора, но позже был перенесен на родину и похоронен в 8-м кургане его ветви Ведараси. Третья ветвь королей Рохана. В 1989 году дочь короля Теодена Теодвин вышла замуж за Йомунда, правителя Остфолда. Ее сын Йомер родился в 1991 году, а дочь Йовин в 1995. Над миром снова нависала тень Саурона. Ее крылья простерлись до степей Рохана. Орки опять совершали набеги на восточные области, крали коней. Но теперь среди них попадались огромные уруки. Появлялись они всегда со стороны мглистых гор, и долгое время никто не догадывался, что служат они не темному властелину, а Саруману. Постоянной и главной заботой Йомунда стали восточные рубежи. Йомунд очень любил коней и люто ненавидел орков. Едва приходили вести о новой вылазке, он тут же бросался в погоню, пылая гневом, хотя и не всегда он располагал достаточными силами. Однажды, в 3002 году, правитель увлекся погоней и гнал орков до границ Эменмайл. Но его заманили в ловушку. В горах среди скал поджидала большая орда. Правитель погиб. Вскоре после его смерти Теодвин занемогла и скончалась к великому горю отца. Он взял ее детей к себе в дом, назвав сыном и дочерью. У самого короля был лишь один сын, Теодред, в ту пору ему было 24 года. Королева Эльфхильда умерла от родов, и Теоден не женился больше. Йомер и Йовин росли в Эдорасе и видели, как темные тени сгущаются над Золотым Творцом. Йомер очень походил на отца, а его сестра выросла гибкой, грациозной и горделивой, как мать, Морвен из Лос-Сарнаха, которую Рохиримы прозвали Морвен «Стальной блеск». Йомер 2091-3084 годы или 63-й год 4-й эпохи, еще в молодости принял правление восточными окраинами. В войне кольца Теодред пал, отражая Сарумановы полчища у бродов Изена, поэтому Теоден объявил Йомера наследником и будущим королем. На Пеленорских полях стяжала великую славу и Йовин, сражавшаяся в рядах всадников в мужской одежде. Люди запомнили ее под именем Девы Щитоносца. Левая рука Йовин была сломана ударом булавы короля-призрака, но и сам он был обращен в ничто. Так исполнилось давнее провидение Глорфиндейла. Когда-то он сказал королю Эрнуру, что чародею суждено пасть не от руки воина. Песни Рохана хранят память и об оруженосце Теодена, полурослике из далекой страны, который помог Йовин одолеть страшного врага. Йомер, воздав полурослику великие почести, нарек его Холдвайном. Это был наш Мериадок, великолепный хозяин заскочье. Примечание автора. Йомер стал великим королем. Он был молод, когда принял правление от Теодена, и правил 65 лет, дольше, чем все предшественники, кроме Алдора Старого. В войне кольца он сдружился с королем Элиссаром и с Имрахилем из Дол-Амрота, а после войны часто навещал Гондор. В последний год третьей эпохи он женился на Лотириэль, дочери Имрахиля. Его сын, Эльфвин Светлый, унаследовал трон Рохана. В дни Йомера люди, желавшие мира, наконец обрели его. Население Рохана становилось все многочисленнее, огромные табуны коней паслись на равнинах. Гондором или Арнором правил король Элиссар. Под его рукой объединились все исконные гондорские владения, и только Рохан оставался независимым королевством. Король Элиссар подтвердил дар Кириона, а Йомер снова принес клятву Йорла и впоследствии оставался верен ей. Ибо хотя Саурон и пал, злоба и ненависть, посеянные им, дали ростки, и королю Запада еще не раз пришлось побеждать врагов, прежде чем белое древо смогло расти в мире. И куда бы ни призывали короля Элиссара ратные дела, повсюду был с ним король Йомер. И за Рунным морем, и на дальних просторах юга белый конь на зеленом поле реял под разными ветрами рядом с белым древом, осиянным звездами.